Глава 21. Веки у Нины затрепетали, и склонившийся над ней рыжебородый громила обрел четкие очертания. «Очнулась», — сообщил Делейни остальным. Нина лежала на тротуаре, а вокруг толпились бостонские копы, кто в форме, кто в штатском. Туман перед глазами рассеялся. «Это шифр», — прохрипела Нина. «Он изменил внешность». Она кратко описала, как выглядел подозреваемый в образе городского уборщика. «Чертовски хороший грим», — признал Делейни. «Мы разошлем ориентировку участки». «Вот что», — вспомнила Нина, — «я оцарапала ему запястье. У меня под ногтями его ДНК». «Говорите, он выглядел как латиноамериканец?» — уточнил один из полицейских в форме. «Я пробегал с ним рядом. Помню желтый жилет. Гаденыш направил меня к вам». Коп нажал кнопку на рации и передал начальству приметы преступника. Нина села и ощупала ремень. «Чёрт, а где мой пистолет?» От мысли, что шифр украл ее табельное оружие, у Нины снова потемнело в глазах. Делени снял с пояса ее глок и протянул его рукоятью вперед. «Не хватает только одного патрона». «Спасибо», — Нина облегченно вздохнула. «Отдам пистолет на баллистическую экспертизу». «Вы попали в подозреваемого?» «Да, в грудь». Выстрел сбил его с ног. Она задумчиво почесала подбородок. Думаю, он надел бронежилет, ведь как только я подошла ближе, ублюдок на меня напал. «Предупредите коллег», — обратилась она к полицейскому с рацией. Тот кивнул и снова включил передатчик. «Кстати, о стрельбе. Почему вас так долго не было?» — спросила Нина у Делени. «Разве детектор выстрелов не сработал?» На брифинге перед началом операции обсуждалась в том числе и бостонская система обнаружения выстрелов. Ближайшие к месту происшествия уличные камеры поворачивались на звук, а программа рассылала сигнал тревоги в полицейские участки. В штаб поступило уведомление о выстреле, однако на тот момент все копы спешили в другом направлении. Когда мы с вами читали послание шифра, был обнаружен труп девушки. «Где?» Нина поднялась на ноги. «И как это случилось?» «В рыбном ресторане на Сейлем-стрит». «Возле старой северной церкви», — ответил детектив. «Сегодня рано утром кто-то оставил у служебного входа большой переносной холодильник. Помощник повара решил, что контейнер забыли занести на кухню. В ресторан каждый день привозят свежую рыбу, поэтому парень ничего не заподозрил». Ужасные картинки, всплывшие у Нины в голове, лишь подстегнули ее негодование. «Парень приволок холодильник на кухню», — продолжал Делени. «Открыл крышку, чтобы достать рыбу, а внутри увидел труп девушки в позе эмбриона». Нине захотелось ударить кулаком в стену. «Имя уже выяснили?» «Документов не нашли. Девушка была без одежды, как и предыдущие жертвы. Мы разослали снимок в участке. Возможно, кто-то из патрульных ее признает. Опубликовать фотографию в СМИ мы не можем. Зрелище не для слабонервных». Нина шагала туда-сюда, ероша пальцами короткие волосы. «Что еще я пропустила?» Делени почесал бороду. «Журналисты подняли хай. Один из официантов написал про труп в Твиттере. Ресторан мы уже оцепили, но на улице толпятся писаки и зеваки». Уверена, убийца на это и рассчитывал. Хаос играл шифру на руку. «Приехала скорая», — сообщил детектив. «Сейчас вас осмотрят». «Нет». Нина отступила на шаг. «Никто не тронет мою руку, пока криминалисты не возьмут соскоб из-под ногтей». Делени коротко кивнул. «Криминалисты уже едут». «У вас, возможно, сотрясение», — заключил один из санитаров, взглянув на ее висок. «Давайте проверим зрачки». Нина немного постояла, не двигаясь, пока медик по очереди поднимал ее веки и светил в глаза крошечным фонариком. Закончив процедуру, он прижал два пальца к ее запястью. Нина продолжила разговор с Делени. «Я почти его поймала». Она помотала головой из стороны в сторону, как просил врач. «Черт! И почему я ничего не заподозрила, когда заговорила с ним по-испански?» «Ответил-то он по-английски». «Не нужно себя корить», — мягко сказал детектив. «Я тоже ничего не заметил. Мы оба зациклились на конверте». Рабочий в желтом жилете совсем не походил на монстра, который похитил Нину много лет назад. «Я была уверена, что шифр белый. Даже не присмотрелась к этому уборщику как следует. Думала только о том, как спасти следующую жертву. «Тот мало и правда не походил на фоторобот», — согласилась Делейни. «Наверное, намазался тональным кремом или вроде того». Нина уже переключилась на другую мысль, никак не дававшую покоя. «Вырубив меня, он мог запросто свернуть мне шею. Почему же не стал?» Делейни пожал плечами. «Он вам что-нибудь говорил?» Сердце у Нины бешено застучало. Она вспомнила, как ублюдок навалился всем весом, приблизил губы к ее лицу и прорычал. «Не сегодня, воительница, но скоро, очень скоро». Затем огромные ручища сомкнулись на ее горле, а напоследок, обдав Нину горячим дыханием, Шифр прибавил. «Ты снова будешь моей». Он дал ей обещание. Точнее, озвучил угрозу. Нина решила, что эти слова никак не помогут расследованию, не дадут зацепок, не приведут к озарению. И если они всплывут, ее точно отстранят от дела. Журналисты разгалдятся вновь, поставив крест на ее карьере и мешая ФБР искать подозреваемого. Своей команде она во всем признается, но только им и никому другому. «Нет», — пряча глаза, ответила Нина детективу. Шифр ничего мне не сказал.